Лучи, пучком расходившиеся над горизонтом, теперь пластались уже вокруг на уровне глаз. Ральф глянул на взбухающую золотую дольку, которая озаряла их справа и будто подбадривала. Кружок мальчиков перед ним ощетинился копьями. Он передал рог Эрику, потому что тот сидел ближе Сэма. «Мы видели зверя своими глазами. Нет, не во сне». Сэм его перебил. Рог служил обоим близнецам сразу, так повелось ввиду их совершенной нерасторжимости. На нем шерсть, и сзади у него что-то вроде крылья, и он шевелился. «Ой, жуть! Он что ли сел? Костер горел вовсю. Мы его как раз разожгли, веток подложили. У него глаза, зубы, когти. Мы как побежим прямо по скалам, натыкаемся, а он за нами. Я видел, он за деревьями прятался. Чуть меня не сцапал». Ральф с испугом показал на лицо Эрика, в кровь исполосованное ветками. «Как это ты?» Эрик пощупал лицо, весь покорябался. «И кровь?» Мальчики, сидевшие рядом с Эриком, в ужасе отпрянули. Джонни, еще не переставший зевать, вдруг разразился слезами, и Билл хлопал его по спине, пока он не затих. Яркое утро было полно угроз, и кружок мальчиков стал меняться. Взгляды уже не устремлялись к центру. Все озирались по сторонам из-за своих деревянных копий, как из-за ограды. Джек заставил их вспомнить, что они не в засаде, а на собрании. «Вот это будет охота! Кто со мной?» Ральф заерзал на месте. «Копья у нас. Деревянные палки. Не болтай!» Джек ухмыльнулся. «Ага, боишься?» «Да, а что? Ты что ли не боишься?» И в отчаянной, обреченной надежде он повернулся к близнецам. «Вы же нам головы не морочите, а?» Протест был такой пламенный, что в его искренности никто бы не мог усомниться. Рок взял Хрюша. «А может, нам тут остаться? Глядишь, зверь к нам и не сунется». Если бы не ощущение, что за ними кто-то следит, Ральф бы на него накричал. «Тут остаться? В угол забиться и вечно дрожать? А что мы есть будем? И как же костер?» «Давайте двигаться», — дернулся Джек. «Мы только зря время теряем». «Нет, погоди. Как нам с малышами быть?» «А, да ну их! Кто-то должен за ними присматривать». «Пока что они без нас обходились». «Пока что можно было, а сейчас нельзя. За ними присмотрит Хрюша». «Вот именно. Трясись над своим драгоценным Хрюшей, пусть тут отсиживается». «Сам подумай. Но что Хрюша может с одним глазом?» Остальные с любопытством переводили взгляды с Ральфа на Джека.